Ситуация. Два письма на одну тему. Первое пишет Светлана. Когда я читаю женские журналы, у меня складывается впечатление, что мне внушают, что главное мужчины, и их надо любить. Меня учат, как добиваться этой любви, как удержать. Но у меня есть своя голова на плечах, и я на примере собственных родителей и окружающих четко поняла, что главное для меня – деньги, только деньги. Будут у вас деньги, будет и любовь, счастье и здоровье. Будут деньги, будет красота и очарование южных курортов, отелей, одежды. А вы мне, мужчин, мужчин. Они тоже денежки любят. Я посвящу свою жизнь деньгам, а все остальное куплю, как в анекдоте говорится. И письмо второе от Нины. Сейчас много говорят о женских правах и женской свободе. Но есть вечные ценности, и никакой свободы их заменить невозможно. Семья женщине необходима. Как бы ни было трудно, а семья – это труд, нужно всеми силами стараться создать семью и держаться в жизни только за семью. Нет ничего ужаснее, чем одинокая старость, а это неизбежная расплата за беззаботную жизнь. Да, денег маловато на семью, но я не жалуюсь, потому что у меня есть нечто гораздо большее. У нас уже трое детей, и это не предел. Выскажите свое отношение к столь разным письмам. Какую роль в поведении Светланы и Нины сыграли сценарии их семейного воспитания?